Я все о женщинах и о женщинах. Конечно, пол здесь ни при чем. Справедливости ради стоит сказать, что сейчас идет феминизация мужчин, которые, изначально планируя брак, хотят жить за счет женщин. Чего стоит их объяснение в любви, типа «ты мне нужна, я не могу без себя обойтись». Я знаю немало примеров, когда зарабатывает женщина, а ее муж распределяет то, что она зарабатывает, и даже отказывается выполнять домашние работы. Но вернемся к любви невротической личности. Мало того, здоровый человек понимает, что если он не любит, то его могут не любить. Другое дело невротик. Он может и не любить человека, но тот все равно должен его любить. Выпускница одного института решила расстаться со своим однокурсником, с которым она встречалась в течение всего обучения, и из-за которого собиралась выйти замуж, так как ей сделал предложение материально обеспеченный мужчина, старше ее на 10 лет. Одной из причин разрыва было то, что однокурсник не скоро станет на ноги и не сможет ее хорошо обеспечивать. Когда после многочисленных разборов отношения определились, она эпизодически с ним встречалась и даже поддерживала с ним сексуальные отношения и была весьма огорчена, когда бывший претендент на ее руку и сердце отказался от таких свиданий. А когда она узнала, что он стал встречаться с другой девушкой, у нее был невротический срыв. Правило третье. Следование этому правилу делает невротика несчастным, даже если у него есть реальные успехи, поскольку он не может пережить успеха другого человека, а если идет какое-то отступление назад, то горю его нет границ. Правило четвертое. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик старается понравиться другим. На это уходит вся его энергия. Личностного роста нет. Следует знать, что значительность личности нередко обратно пропорциональна его популярности. Нередко популярны поверхностные люди. Популярность гения часто возникает уже после его смерти. Правило пятое. Противоречит законам жизни. Ошибка в 7 раз полезнее успеха. Ошибки нас учат. Невротик, боясь совершить ошибку, становится бездеятельным и начинает бояться всего нового, то есть отстает от жизни.